Хорошо запомнил, что это случилось в день 13-го ветра, ибо событие оказалось достойным даты, на которую выпало. Толпа начала собираться задолго до начала церемонии, ибо предстоящее торжество в своей значимости почти не уступало состоявшемуся 12 годами ранее освящению Великой пирамиды. Но, конечно, всем этим людям нечего было рассчитывать попасть на дамбу Коэокан, где предстояло свершиться важнейшим церемониям. Множество простолюдинов, столпившихся на южной окраине города, пришлось толкаться, отпихивать друг друга локтями и вставать на цыпочки, чтобы хоть одним глазком увидеть Ауицотля, его жен, советников, высшую знать, жрецов, благородных воителей и других важных особ, которым предстояло приплыть из дворца на каноэ и занять свои места на дамбе между городом и крепостью Акачинанку. К сожалению, мне, как и всем прочим воителям Орла, необходимо было находиться среди этих высших сановников. Цьянью тоже хотела пойти посмотреть праздник и даже взять с собой Кокотон, но я снова отговорил ее. «Даже если бы мне удалось устроить так, чтобы вы могли находиться где-то поблизости и что-то увидеть», — сказал я, втискиваясь в свой стеганый, обшитый перьями панцирь. «Не забудь, что дело будет происходить на дамбе, продуваемой ветрами и обдаваемой брызгами». А толчья-то начнется такая, что можно упасть или уронить малышку, которую еще чего доброго затопчут. «Пожалуй, ты прав», — согласилась Сиянья, не особо огорчившись. И невольно прижав маленькую дочку к себе. «К тому же наша Кокотон слишком хорошенькая, чтобы ее тискал кто-нибудь, кроме нас». «Кроме нас», — с важным видом повторила за матерью Кокотон. В 2 года наша дочь имела уже изрядный словарный запас, но не трещала, как белка, и редко произносила фразы длиннее, чем из пару слов. «Когда хлебная крошка только что родилась, она показалась мне страшненькой», — сказал я, продолжая одеваться. «Зато теперь видно, что она такая красивая, и что дальше хорошеть уж просто некуда. А жаль, потому что, выходит, со временем она может становиться лишь хуже. Чего доброго, когда придет время выдавать девочку замуж, она будет выглядеть как дикая свиноматка». «Дикая свиноматка!» — согласилась Кокотон из своего уголка. «Что за глупости?» — решительно возразила Цьянья. «Ребенок, если он вообще красив, достигает своей полной младенческой красы к 2 годам, а потом продолжает оставаться прелестным, с небольшими изменениями, конечно, пока не достигнет пика детской красоты, годам к 6. Маленькие мальчики обычно на этом и останавливаются, но маленькие девочки...» Я что-то недовольно пробурчал. «Я хочу сказать, что мальчики с возрастом уже не становятся красивыми. Они могут быть привлекательными, милыми, мужественными, но никак не прекрасными. Во всяком случае, в подавляющем большинстве. Но беды в этом никакой нет, потому как женщины не очень-то любят писаных красавчиков». В ответ я сказал, что, коли так, мне остается лишь порадоваться своей безобразной внешности. А поскольку жена и не подумала меня поправить, напустил на себя шутливо меланхолический вид. «В следующий раз девочки расцветают годам к 12, — продолжила Цьянья, — как раз перед первыми своими месячными. Правда, во время взросления они делаются нескладными и капризными, так что восхищаться ими не приходится, но зато потом расцветают снова, и годам к 20, да, именно, к 20, девушка становится намного красивее, чем была раньше, или будет потом». «Знаю, — сказал я, — тебе было как раз 20, когда я полюбил тебя и взял в жены. И ты не постарела с тех пор ни на день. Стец и обманщик, — с улыбкой отзвала жена. У меня уж появились морщинки вокруг глаз, и грудь не так упруга, как тогда, и живот растянулся при родах, и... Да неважно, — сказал я. Твоя красота в 20 лет произвела на меня такое впечатление, что запечатлелась в моем сердце раз и навсегда. Я никогда не увижу тебя другой. Если люди скажут мне: «Эй, старый дурень, чего ты загляделся на эту старую коргу?» Я все равно не смогу им поверить. Я на некоторое время замолчал и выстраивал в уме фразу на ее родном языке, а потом произнес: «Рецелаци, Тьянья, чуи-па-чи, чуи-па-чи, Тьянья». Это было своего рода игрой слов и означало примерно следующее: «Если помнишь, всегда в 20 будет 20 всегда. Тьянья». Нежно переспросила супруга. Я заверил ее: «Тьянья». «Как приятно», — сказала она, и взор ее затуманился. «Как приятно думать, что пока я с тобой, я вечно буду оставаться 20-летней девушкой. Или даже если когда-нибудь нам придется расстаться, то для тебя, где бы ты ни находился, я так и буду 20-летней». Тут жена моргнула, глаза ее засияли снова, и, улыбнувшись, она промолвила. «Ца, я забыла сказать тебе, что на самом деле ты вовсе не безобразен». «Вовсе безобразен», — подытожила моя любимая и любящая дочь. Мы с женой